Вот когда поедут догонять Редидю, надо будет им вбить, что на бога, хмм, в смысле на черного шамана надейся, а сам не плашай, решил он. Олег на собственном опыте убедился, что нет ничего тяжелее, чем неизвестность. В голове возникают самые страшные и дикие мысли. Хуже все то, что, зная об угрозе, ты совершенно ничего не можешь ей противопоставить. Все будет хорошо, Куман, села рядом с Олегом Чери, когда увидела, что он совсем издергался, а сон его тревожен. Ты не понимаешь, выдохнул он устало. Куманову в этот момент так остро надоело играть роль черного шамана, все время врать о том, о чем он сам никакого понятия не имеет. Его постигло ощущение одиночества, самого худшей его разновидности, одиночества в обществе. Даже одиночество на необитаемом острове, наверное, не так разрушительно. Ведь есть надежда, что рано или поздно тебя спасут и ты окажешься среди людей, которых ты понимаешь и которые понимают тебя. А он оказался в совершенно чуждом обществе с другими понятиями и нравственными ценностями. Вроде кругом много людей, которые его знают и безоговорочно верят ему, а он один. Некому рассказать о своих страхах и сомнениях, даже собственной жене. Груз ответственности гнул к земле. Ведь случись что с ним и все пойдет так, как шло когда-то, ничего не изменится и будут тысячи и тысячи убитых, тысячи и тысячи уведенных в рабство и так много сотен лет. А ведь я не титан, вздыхал он тяжко в мыслях. Я обычный человек, что взвалил на себя непосильное бремя, но и иначе тоже не мог. Портящаяся на глазах погода, обещая сильную грозу, словно подтверждала, что дела твои, парень, дряни, и все безнадежно. Налетят булгары и все порушат, да и тебя самого порешат. Впрочем, наличие близкого человека, пути не очень хорошо понимающей его жены, Олега спасало от полного разрушения психики. Чири его успокаивала одним своим присутствием, была его светом в тоннеле, а появившийся Рейнок придал новых сил для жизни ему самому. Вот и сейчас Чири села рядом с ним, прижавшись спиной к его груди, и он, обняв ее за живот и поцеловав шею, вздохнул свободнее. «Прорвемся», — подумал Олег. «Господин», — тихо вошла в юрту одна из девиц с подручных жены. «Что, там до вас пришел Тилькой?» Куманов понятливо кивнул и, еще раз поцеловав жену, пошел здороваться с отцом зомби, то есть Мантея. Зомби Мантей стоял на входе в черную юрту и смотрел на своего отца взглядом «зомби». Своего отца он не помнил, знал, что он отец этого тела, но и только, и Тилькой только плечи опустил, поняв, что дух его сына не вернулся и уже, похоже, не вернется. «Приветствую, Тилькой. Что привело тебя?» «Здравствуй, Куман», — поздоровался охотник и, еще раз взглянув на сына, отвернулся. «Я пришел к тебе по нашему договору. Мы видели большой конный отряд чужаков и я, как уговаривались, пришел тебя предупредить о нем. Где их видели?» «На востоке», — махнул Тилькой рукой. «В каком направлении они шли? К нам или дальше на юг?» «Они идут к тебе», — уверенно сказал охотник. Олег сильно удивился этому известию. «Зачем им идти ко мне, если со мной должен разобраться отряд на ладьях?» — подумал он. «Или у них тут своеобразная точка рандеву и база снабжения. Знают, что здесь много народу, а значит и продовольствие должно быть в достатке, ведь много еды с собой не взять в поход, а то и вовсе налегке для большей скорости идут. Очень даже может быть. Далеко. 3 дня пути. Сейчас, наверное, уже 2. Олег понятливо кивнул. «А то и того меньше», — подсчитал Куманов. «Ведь тем, кто заметил чужаков, тоже требовалось время на его доставку. Значит, отряд уже совсем рядом и вполне может быть, что уже завтра будет на месте. О том, чтобы занижаться где-то, не могло быть и речи. Ну не спрятать в лесу почти 2000 человек». Да и производство с таким трудом поставленное бросать было жалко. Сожгут ведь? Значит, придется принимать бой, решил Олег. Сможешь показать, где они скорее всего пройдут? Конечно, только... Замялся Тилькой. Что? О тебе прослышали, как о великом полководце, Куман. И... Все поняли, что это твои враги и ты будешь с ними биться. И... В очередной раз подтолкнул Олег собеседника, едва сдерживая раздражение от того, что приходится каждое слово вытаскивать словно клещами. «И мы собрали свой отряд в надежде, что ты примешь и поведешь нас». Олег едва удержался от того, чтобы не запрыгать на месте от радости, крича в экстазе какую-нибудь нечленораздельную чушь. «Это пример того, как сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя, вытаскивая из самых безнадежных ситуаций», — подумал Куманов. «Сколько пришло твоих соплеменников?» «4 руки и еще 3. 23 человека», — перемножил Олег. «Немного, но лучше, чем ничего. Я буду рад принять и повести в бой охотников из твоего племени», — степенно кивнул Куманов, справившись со своими чувствами. «Половину добычи вы сможете взять себе». «Благодарю, Куман», — поклонился Тилькой, видимо, даже в принципе не рассчитывавший на такую щедрую долю. Ну да, он ведь был уверен, что черный шаман в очередной раз сможет отбиться от врагов своими силами, так зачем ему кто-то и с этим кем-то делиться трофеями. Снова проведен быстрый сбор янычар. Только на этот раз они требовались в основном как носильщики и рабочие, для чего взяли инструмент в дополнение к основному грузу, бурдюкам. С гигантскими луками в лесу не повоюешь, но на всякий случай взяли, авось пригодятся. Своих лучников набралось еще 20, старики, занимавшиеся охраной рабов, чтобы их не умыкнул кто и сами не сбежали. В их число попали даже мастера-лукоделы, решившие вспомнить удалую молодость. «Тилькой, приведи нас к месту, где враги проедут завтра в полдень или где-то близко к этому времени, но местность должна быть лесистая». Долго идти не пришлось, да и противник по уточненной разведке был гораздо ближе, и на тщательную подготовку могло не хватить времени. Старики-половцы, разлетевшись по округе и вновь собравшись, подтвердили, что да, они бы сами прошли именно здесь. Лес редкий, видно хорошо и лошадям просторно. Ну раз так, то после тщательного изучения возможного маршрута булгар, закипела работа. Янычары рубили ветви в отдалении и складывали их в указанном Олегом месте. Олег недовольно поморщился. Все было сделано на скорую руку, что называется, тяп-ляп, но ничего другого он придумать не мог и уже откровенно не успевал. 7. Когда тысячник Алыпчутый получил приказ от нового булгарского правителя покарать половцев, он обрадовался, но когда узнал, кого именно предстоит покарать, невольно вздрогнул. Имя половецкого купца Кумана, в действительности оказавшегося черным шаманом по прозвищу Ворон, несущий смерть, было известно каждому, кто хоть маломальски интересуется происходящим вокруг. Да и как не знать имя человека, от руки которого погиб предыдущий правитель Булгарии? «Пойди и принеси мне голову этого шайтана, убившего моего дядю, укравшего казну и уведшего в полон моих подданных», — сказал напоследок хан. И тысячник Алыпу не осталось ничего другого, как склониться и ответить: «Повинуюсь, великий хан. Я брошу голову недостойного язычника Кумана к твоим ногам. А то ведь можно и своей головы лишиться в случае отказа». Новый хан отличался жестким нравом, подавляя малейшие признаки неповиновения, дабы укрепить свою власть, в то время как в походе еще может повести. 500 всадников при 2 заводных конях прошли по берегу Суры и повернули в сторону строящегося города. Проводник из местных уверенно вел их к цели. В этот момент начала портиться погода. Дурное предзнаменование, невольно подумал тысячник, взглянув на быстро чернеющие облака. Уж не черный ли шаман ворожит? Несмотря на веру в Аллаха, вера в духов и соответственно в силу 7 шаманов, с ними взаимодействующих, никуда не ушла. Алыпчутый от чего-то был уверен, что второй отряд, который и должен был захватить стройку, не достиг поставленной цели. Вот и очередной лесной массив, который не обойти. Любые другие лесные участки тысячник приказывал огибать стороной, предпочитая оставаться на открытом месте, на просторе, где враг виден издалека. Тысячнику стало резко не по себе. Чем ближе он подходил к цели, тем нервознее становился. «Точно нет другой дороги?» — спросил Алыпу проводника. «Нету, господин. Ладно, остановимся в лесу переждать непогоду. Отряд втянулся в чащу. Конь по тысячникам заволновался и нервно фыркнул. Сам Алып встрепенулся, доверяя чутью коня, осмотрелся, но ничего опасного не заметил. Стал накрапывать дождь. Вдали блеснула первая молния. Это просто гроза, Тимир, стал успокаивать своего коня Алып, хлопая его по шее, просто гро. И в этот момент над головами раздался пронзительный свист. Тысячник, как и многие воины, невольно подняли головы вверх, чтобы посмотреть, что испустило этот странный звук, и увидели, как в небо уходит гигантская стрела, и именно она каким-то образом издавала этот свист. К бою. Воины стали прикрываться щитами, вынимая сабли из ножен, готовясь к прорыву, но вдруг увидели, как потемневший лес начал озаряться огнями быстро разрастающихся костров. Тут, здесь, там, и вскоре огонь заполыхал повсюду, встав высокой монолитной жаркой стеной. Раздался волчий вой, и лошади заволновались, став малоуправляемыми. И тут из стены огня полетели стрелы, в том числе огромные, пробивавшие лошадей насквозь. Запах дыма вперемешку с запахом крови окончательно взбесил коней, и те, начав скидывать всадников, стаптывающим все на своем пути табуном, стали метаться по лесному пятачку, огороженному стеной огня, раздуваемой усиливающимся ветром. Мало кто из всадников успел схватить луки и колчаны со стрелами, чтобы ответить стрелой на стрелу. Да тут еще кони не давали сосредоточиться, того и гляди стопчут. А стрелы все летели и летели, отнимая одну жизнь за другой. Олег боялся, что запах горючей смеси насторожит противника, и он, заподозрив засаду, не станет соваться дальше в лес, и все рухнет. Булгары обойдут подозрительное место по менее удобному, но безопасному маршруту и ударит. Но усилившийся ветер, дувший с востока на запад, снес все миазмы в сторону, люди ничего не почувствовали. К тому же запах горючки перебивался лошадиным потом и прочим естественными запахами, в том числе леса, что усиливаются перед дождем. Лишь куни что-то почувствовали, но на них не обратили внимания, списав на опаску от грозы. Еще была опаска, что дождь начнется раньше и огонь не удастся запалить, но и тут все обошлось. Дождь не успел смыть горючку, и та заполыхала, жадно пожирая дрова. Охотники, превосходно замаскировавшиеся даже в таком редколесье, закидали булгар стрелами, метя в лицо и по ногам. Не остались в стороне и янычары, бившие с дальней дистанции, пусть и по очень узким диапазонам. Через 10 минут интенсивной стрельбы по бестолково в панике мечущимся людям, все было кончено. Булгар закидали стрелами, а угрозу лесного пожара ликвидировал, как по заказу, хлынувший ливень. Может, кого-то и хотели бы оставить в живых для выкупа, но всех раненых стоптали обезумевшие кони. А обезумели они от грома, молний, огня, запаха крови и волчьего воя. Начался самый приятный процесс с любого боя – разбор добычи. Хоть сам врагов к себе заманивай. Хмыкнул Олег, оценив объем трофеев и получившегося мяса от побитых коней. Глава 3. Поход. 1. Харан, получив за свой труд причитающуюся ему щедрую награду серебром и золотом, а также пару зеркалец за выполнение задания по распространению нужных Олегу слухов в Булгаре, отправился назад. Надеюсь, новый хан не пожелает судьбы своего предшественника и почтет за лучшее обо мне забыть, с надеждой подумал Куманов. Жить в окружении врагов — то еще удовольствие. Булгары на севере-востоке. Половецкие ханы на юге, разные племена на западе. Те же племена мордвы довольно воинственными ребятами оказались. С монголами не все ясно. Это на Русь они в следующий раз придут в 1237, а булгары с ними вроде как и до этого несколько раз схлестывались. Олег прекрасно понимал, что потеря полутысячного конного отряда и примерно такого же количества речных разбойников, от которых нет ни слуху, ни духу, а ведь обычно с концами не пропадают, хану забыть не удастся при всем желании. Может, булгарский хан искренне желал бы оставить в прошлом такое, но ему семя провали так или иначе время от времени будут напоминать, как друзья, так и враги в своих целях. Позлить, надавить, вот и пусть, обрушит свою ярость на того, кто его надоумил напасть на меня. отведет душу и заодно победу, так необходимую для укрепления пошатнувшегося после поражения имиджа, получит. Больше Олега ничего не держало в Плавграде. Строители, закончив ударную стройку под присмотром черного шамана, поняли, что от них требуется, и при самостоятельной стройке особо не косячили. Также дал задание крестьянам начать сенокос. Для этого Брячесу пришлось вспомнить свою первую профессию и, отыскав несколько помощников, хоть что-то понимавших в кузнечном деле, отковать несколько десятков коз, известных Олегу как литовки, а здесь в степи очень быстро получившие название «шаманки». А то всех удивляло, чего это черный шаман с удовольствием берет в качестве своей доли довольно дрянное оружие. Это всех, конечно, радовало, ведь хорошее оружие доставалось им, но, а потому и брал, что не хотел переводить на косы хорошие сабли. А так из одной дрянной сабельки получалось две хороших косы шаманки. Повелел также провести эксперимент с силосными ямами. Дело в том, что Олег не знал технологию силосования травы. Знал только, что свежую траву закладывали в ямы, трамбовали плотнее и засыпали землей, а зимой вскрывали и кормили скот. Вот только хоть убей, не помнил, добавляли ли в силос соль. Вот и приказал изготовить две силосных закладки, в одну добавить соли, а во вторую – нет. Вроде все же надо, ведь соль – консервант. В общем, требовался эксперимент. Собрав достаточно товара и нагрузив им трофейных коней, а у него уже собрался хороший табун, хоть собственный конезавод создавай, Олег отправился догонять молодого хана. В дополнение к своей сотне янычар-куманов выбрал 300 всадников, что первыми собрались отражать набег булгар, но выяснили, что с ним покончено. Вот только выяснив сию радостную весть, по домам как-то расходиться сильно не торопились и с еще большей радостью согласились на предложение черного шамана присоединиться к хану в его набеге на Русь. Олегу же требовалась хорошая охрана для безопасного прохода через земли племен буртасов, мокши, мордвы и эрзя. «Помогите мне, духи!» — взмолился Олег куманов, взобравшись на коня, и скачка началась. Олег, конечно, тренировался в верховой езде на живом четырехногом мотоцикле, самом крупном, естественно черном как сажа коне, что удалось найти, названного кумановым без затей Уралом. Но как быстро выяснилось, недостаточно. Задницу отбил в первый же день, но приходилось мужественно терпеть, держа маску невозмутимости на лице. Не в кибитке же ехать. Половцы уверенно держали направление движения, хотя Олег след, оставленный прошедшим войском, стал замечать только через неделю пути. Навоз, объеденная трава, словно газонокосилкой прошлись, а за 3 дня до встречи, прямо-таки перепаханная копытами земля и места кострищ на стоянках. Куман обрадованно бросился навстречу Олегу Редидя, и не думая скрывать свои чувства. «Как я рад, что ты с нами! Что-то случилось? Ничего такого, но, сердце не на месте, так и кажется, что дома не все ладно. А еще этот Райсон такой!» Редидя аж скривился. «Слишком уж добрый, что так и кажется, что пакость задумал, какую и этой приторной учтивостью по отношению ко мне, просто смеется надо мной. Змея. Смеется тот, коте смеется последним», — усмехнулся Олег. То есть теперь ты можешь над ним смеяться. Так он на нас напал, когда мы ушли, ослабили стойбище. Но ты, как всегда, сумел отбиться. Не он, но без его интриг тут, конечно же, не обошлось. Вот змея. Схватился за рукоять сабли молодой хан. «Не горячись, все в порядке, и теперь ты можешь над ним смеяться. У меня так не получится». «Ничего, еще научишься», — усмехнулся куманов. «Хотя надо ли этому учиться, тут я не знаю. Вот держать лицо надо уметь». Весть о том, что в войско прибыл черный шаман, тут же разлетелась по всей стоянке и, конечно же, достигла хана Райсона, что выразил желание пообщаться со знаменитостью, ставшей в степи, по крайней мере северной ее части, легендой. Великий хан Райсон просит почтить его своим присутствием черного шамана кумана, передал желание хана его нукер посыльный. «Что ж, уважим желание хана», — подумал Олег. «Все-таки не абы кто, а хан. Я приду. Нукер, кланяясь задницей вперед, исчез из юрты Редиди, в которую заселился Олег. Своего походного жилища он не взял, если не считать за таковое его туристическую палатку. Молодой хан такому соседству был только рад. Он, наверное, еще не в курсе произошедшего, вот и хочет еще над тобой позлорадствовать, хмыкнул Редидя. Вот бы посмотреть на его рожу в тот момент, когда к нему прибудет гонец. Я бы тоже не отказался от такого зрелища, согласился с ним Олег. Кстати, когда войско собирается разделяться, мы ведь практически на границе с Русью стоим. Собственно, уже в спорной зоне влияния Владимира Суздальского и Мурома Рязанского княжества. Дня через два, так что ты вовремя прибыл. Собственно, иначе быть и не могло. На это Олег только хмыкнул. Репутация черного шамана продолжала набирать очки даже в такой малости, как своевременное прибытие. Воины, что прибыли с ним, уже отрабатывали свой гонорар. И теперь общались с воинами хана Райсона, распространяя среди воинов весть, что черный шаман будет скупать пленников по вдвое большей цене, чем они могут получить при продаже перекупщику, причем купит их сразу по выходе из границ Руси в степь. А это значит, что воинам не придется мучиться с перегоном невольников по степи, что является большой проблемой. Уж очень много пленников погибает при транспортировке от болезни и изнеможения, ослабев от голода. Слух, естественно, быстро дошел до того, кому изначально предназначался, а именно оптовому скупщику пленников. «Бек Маиск из рода Сацье просит встречи с тобой, уважаемый куман, по очень важному вопросу», — сказал нукер Бека. «Я буду рад увидеться с уважаемым Беком Маиским». Бек Маиск не заставил себя долго ждать. В своих ожиданиях Олег не разочаровался. Как он и предполагал, перед ним предстал довольно грузный половец в очень богатых одеяниях, с перстнями на пальцах, инкрустированные драгоценными камнями. На поясе болталось богато украшенное оружие, которым уже давненько не пользовались по прямому назначению и, похоже, вообще вросло в ножны. Явный любитель хорошо покушать и не дурак выпить. В общем, типичный торговец. Гость пришел не с пустыми руками, а с дорогими подарками, и минут на пять разливался соловьем о силе, славе, мудрости и непобедимости черного шамана. «Итак, чего ты хочешь?» — оборвал Олег Бека, почувствовав, что тот еще долго будет сотрясать воздух, восславляя его, ведь это его профессиональное умение трепать языком, расхваливая товар при продаже и занижая ценность по и покупке. «А то меня твой хан ждет. Я слышал, что ты, уважаемый куман, собираешься скупать у воинов всех пленников по двойной цене. Это так?» Тут же перешел к делу половецкий купец. «Верно». Бек Маиск нервно заерзал на подушке, что подложил под свое седалищное место. «Небось, геморрой покоя не дает», — невольно усмехнулся Олег. «Как я понимаю, я отбираю у тебя кусок мяса», — пришел ему на помощь куманов. «Черный шаман мудр и проницателен, и молва о том абсолютно правдива», — склонил тот голову. «Что ж, я не хочу оставлять такого уважаемого человека без его честного заработка. Потому предлагаю взаимовыгодное предложение. Я весь во внимании. Я предлагаю тебе, как раньше, скупать пленников и перепродавать их мне, а не на юг, как ты делал раньше. Это хорошее предложение, уважаемый куман, и я бы согласился на него раньше, но ты уже объявил, что будешь покупать рабов по двойной цене, и боюсь, я не потяну такие цены. Так покупай теперь ты их по двойной цене, а я буду расплачиваться с тобой вот этим». С этими словами Олег бросил торговцу зеркальце размером с ладонь. «О, у меня в достатке этого товара, и думаю, на юге ты сможешь его продать куда как выгоднее, чем рабов, не так ли? Цену за товар определим такую, что ты, заплатив за раба вдвое, получишь в итоге за него втрое. Это была бы хорошая цена при прежней закупочной, тем более что не пришлось бы тратиться при доставке до места продажи, но при двойной плате воинам». «Но это еще не все», — перебил Бека куманов. «Я собираюсь покупать не только взрослых, сильных и здоровых, но также и малых, старых и больных с увечными. За них я плачу вдове, как за взрослых, здоровых и сильных. О, А если это будет полная семья, то плата идет премия. Дальше Олег описал всю схему, по которой работал с Борисом Мышатой. О! Бек Маиск чуть ли не бился в экстазе от озвученных цифр и возможного уровня дохода. Он все прекрасно понял. Ведь черный шаман ничего не говорил воинам о ценах за этот бросовый товар, а значит, он может выкупать их по самой минимальной ставке, только чтобы воинам было выгодно потратить немного своего времени и сил их поймать и какое-то время охранять, а продавать черному шаману по им озвученной стоимости, а разницу класть в карман. Это же какой навар. Так что я хочу, чтобы воины брали всех подряд с минимальной порчей товара и гнали их не пешком, что ведет к огромным потерям, а везли их на телегах со скарбом и продовольствием. О, я позабочусь о максимальной сохранности товара. Если потребуется, воины на своих заводных конях самых немощных повезут. Я в этом не сомневаюсь. За мои деньги, ты выполнишь любой мой каприз, криво усмехнулся Олег. Дальше последовал ожесточенный, но недолгий торг. Беку Маискию давить на Куманова было банально нечем, ведь теоретически он мог работать с воинами напрямую, хоть и не хотелось, но половецкий работорговец этого не знал, так что Олегу удалось получить максимальную цену за свой товар. Впрочем, половец не выглядел особо расстроенным. Зеркал такого качества на рынке еще не было, они уйдут в лед и по максимальной цене, а золота и драгоценных камней на юге много. Вторжение монголов, конечно, там наделало неприятных дел, но все постепенно приходит в норму и рынок роскоши восстанавливался. Уважаемый Куман, не смело, сильно потея, после короткой паузы начал Бек Маиск, а как много рабов вы готовы купить? В теории я хотел бы выкупать всех русичей, захваченных половцами по оговоренной цене. И я так понимаю, у тебя есть ко мне какое-то предложение по данному вопросу? А да, тут же оживился работорговец. Я прекрасно знаком со всеми торговцами живым товаром в степи и мог бы провести переговоры в вашу пользу. Олег понятливо кивнул и начался новый торг, и в итоге Бек получил 10% надбавку за так понимаю, у тебя есть ко мне какое-то предложение по данному вопросу. А да, тут же оживился работорговец. Я прекрасно знаком со всеми торговцами живым товаром в степи и мог бы провести переговоры в вашу пользу. Олег понятливо кивнул и начался новый торг, и в итоге Бек получил 10% надбавку за каждого раба, что он выкупит у других торговцев. Также было определено место, куда свозить товар, и где за него будут расплачиваться. Куманов, отправившись в гости к хану Райсону, увидел, как из стоянки Бека Маиския ускакало сразу 3 группы всадников. Работорговец торопился довести условия до своих коллег. Налет на русские земли организовал ведь не только хан Райсон, но и другие ханы сейчас вовсю веселятся, атакуя все восточные и южные княжества. Черниговское, Переяславльское, Киевское, Владимиро-Волынское и Галицкое. А может, русские князья сейчас по степи гуляют и половцам приходится отбиваться. Скорее всего, полона с последних 2-3 княжеств ждать, наверное, в любом случае не стоит, подумал Олег. Слишком уж далеко, слишком много возни, лучше продать где поближе, хоть и дешевле. Хотя кто знает, при таких условиях скупки, могли даже и оттуда полон на северо-восток погнать. 2. Вот и походная юрта хана Райсона. На цветастое приветствие главы рода Маймебулк, прямо-таки светившегося довольством, Олег ответил весьма скупо, типа, а ведь Цезарь. В конце концов, черному шаману не пристало быть многословным, чем он и пользовался, а то с красноречием, особенно в местной традиции, у него было не ахти. Вот внутри юрты было дымно. Тут и там стояло несколько курильниц, источавших сизый и пахучий дым. За всем этим присматривал шаман. Понятно, защищает своего хана от страшного меня, усмехнулся Куманов. Вот только как у этого дымка с концентрацией дури. Олег решил надолго не задерживаться. Все-таки его иммунитет к наркоте, в отличие от местных, оставлял желать лучшего, и как бы чего не вышло даже при малой дозировке. Надо было в нос влажные ватные затычки вставить, подумал он. Но кто ж знал, что тут кумар предстоит. Собственно, так и буду поступать в следующих встречах с ханами. Все ли хорошо в родном стойбище? Годливо улыбаясь, поинтересовался хан Райсон, продолжая пустопорожнюю болтовню. Может, пакость какую-то в отношении меня его шаман готовит, а то сами, может, какой антидот приняли, а меня травит, хотят черного шамана дискредитировать. Озабоченно подумал Олег и подозрительно посмотрел на белого коллегу, но лицо у того было скрыто всякими косичками и висюльками со всяким привязанным хламом, камнями, перышками и косточками, так что не разобрать его эмоции. Сидевший рядом с Олегом Редидя хотел что-то гневно выпалить с юношеской горячностью, успев немного потерять контроль от наркоты, ведь молодые в этом плане совсем беззащитны, но Куманов успел первым, успокаивающе положив руку парню на плечо. «Просто превосходно, великий хан! Люди довольны, скот сыт и активно размножается. У тебя плохо», — подумал Олег и невольно криво усмехнулся. Тут в юрту запросился нукер хана с озабоченным видом, и тот сам уже явно навеселе от дымка, приглашающий махнул рукой. Нукер, приблизившись к своему господину, начал спешно докладывать ему что-то шепотом в ухо. Хан Райсон старался держать лицо, но быстрый испуганный взгляд на своих гостей все сказал красноречивее слов. «Только что получил вести из стойбища о неудачной попытке нападения на нас булгаров», — понял Куманов. «Надо же, какие только в жизни совпадения не случаются». Олег глумливо улыбнулся хану Райсону и, видимо, под воздействием шаманской дури, от которой уже стало не продохнуть в юрте, поддавшись внезапному какому-то ребяческому порыву, Куманов резко выбросил руку в сторону хана, нацелив палец с байкерско-рокерско-сатанинской насадкой в виде когтя точно в сердце. Хан невольно вздрогнул. После чего Олег сжал ладонь в кулак и медленно потянул руку на себя. Хан Райсон схватился за сердце и замер как статуя, хватая ртом воздух, но явно не в силах вздохнуть. «Не шали», — произнес Олег угрожающе игривым тоном, а потом добавил жестко. «Накажу». Тут визгливо заорал шаман, забив в бубен и бросив какой-то гадости в огонь, отчего юрту осветила вспышка света и ее окончательно задымило. Но этот крик и вспышка сделали свое дело. Хан отмер и отшатнулся от Олега, часто и прерывисто дыша, держась за сердце. «Прочь!» — выл говорящий с духами, скача при этом как припадочный горный козел, между Олегом и ханом. «Заткнись, недомерок!» — отмахнулся от интенсивно колотящего в бубен шамана Куманов. «Твои вопли не спасут хана, если он еще раз вздумает напакостить мне или хану Редиде. Уходи!» Задерживаться в этом дыму Олег сам не стал и, потянув слегка ошалевшего от происходящего подопечного за собой, выбрался из юрты и с наслаждением несколько раз глубоко вздохнул свежий вечерний воздух, вентилируя легкие от той гадости, что успел надышаться. Уф-эф. На следующий день хан Райсон, решив не испытывать судьбу и желая как можно быстрее оказаться подальше от черного шамана, объявил о разделении войска и ушел на юго-запад в сторону Мурома Рязанского княжества. Олег вообще боялся, что тот повернет назад и поспешит прикрыть свое стойбище от возможной мести булгар, которых он так подставил. Ведь неизвестно, что придет в голову испуганному человеку. Такой человек способен на любую глупость, причем агрессивную глупость. Например, в отчаянии напасть на стойбище племени северного соседа. Но, к счастью, не повернул. Видимо, понял, что после такого поражения булгарский хан пороть горячку не станет и для мести подготовиться получше, а значит, время есть. Кроме того, воины будут недовольны возвращением в степь, когда они уже стоят на границе с Русью и надо сделать только еще один шаг и протянуть руку, чтобы нахватать добычи. А недовольство воинов слишком опасная штука и до обострения лучше не доводить. О, нашли их княжи, идут поганые нехристи. Войдя в походный княжеский шатер, сказал боярин Дмитрий Вышинский. Прямо на нас идут. В двух днях уже. Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович понятливо кивнул и еще раз мысленно вознес молитву Богу в благодарность за то, что сведения о походе половцев в его земли пришли загодя, чуть ли не за месяц до вторжения. Великая удача! Редко когда их упредить можно. Не иначе хотели воспользоваться тем, что я на Курск в Черниговское княжество ходил, думали не успею возвертаться и пройдут они по незащищенной земле Владимирской. Подумал великий князь, успел. Да и на мордву брат мой должен был идти и тоже со мной со своей дружиной против половцев встал. За это время Юрий Всеволодович успел собрать не просто большую дружину, но созвал пехотное ополчение. После чего выдвинулся к границе своего княжества с намерением дать бой половцам и не пустить их в свою землю для грабежа. Встав на границе, он разослал разведывательные отряды, чтобы те нашли врага и войско успело его перехватить, а еще лучше заманить в засаду. И вот нашли, причем идти оказывается никуда не надо, половцы сами идут прямо на них. Это, кстати, вызвало некоторую обеспокоенность. Не любят кочевники сходиться в честном бою, они приходят на землю русскую грабить, а не умирать, и тут сами идут на войско княжеское. Много их, не больше 15 сотен, князь. ХММ, странно, не верю я, что не знают они о нашем присутствии. Воеводы и бояре тоже призадумались, глупцами половцев никто не считал, может, трусоватыми даже почитали, но тем более удивительно, что 15 сотен половицев идет на 3000 русского войска. Да, всадников всего 1000, плюс 2000 пехотного ополчения, но этой силы более чем достаточно, чтобы половцы, если не испугались, то предпочли бы как минимум сменить маршрут. А раз они этого не делают, то мыслей по этому поводу, по крайней мере дельных, ни у кого не возникло. Одно лишь удивление. Неужели все же ратиться идут? Прозвучал удивленный голос князя Святослава Всеволодовича. Говорят, хан там молодой, с намеком сказал воевода Дмитрий Ратибор. У молодого хана обычно старые и мудрые советники за спиной стоят, так что они придержали бы его откровенную дури, сказал великий князь. Ладно, ждем и внимательно за ними приглядываем, а то не дай Господь пакость какую замыслили. На том и порешили. Разведчики зорко следили за движением половцев, но те никаких неожиданных маневров не совершали и упрямо шли в сторону поджидавших их русичей. То, что половцы знают, что движутся прямо на княжеское войско, подтверждалось присутствием половецких разведывательных групп. Но в бой с русскими разведчиками при встрече они не вступали даже при численном перевесе, а уходили. Князь же все это время нервничал из-за непонятного поведения половцев. И причин для волнения более чем хватало. Не брат ли мой Ярослав воду мутит этими подколодными змеями новгородскими науськанной? Думалось Юрию Всеволодовичу в момент обострения паранойи. Заставил меня собрать все войска и отвести его на восточные рубежи, а сам сейчас на западе ударит. Отсюда и очень уж своевременные сведения о половецком набеге, чего раньше никогда не бывало и о половцах узнавали, только когда они уже вторгались в земли русские. Злы на меня новгородские бояре, злы, за то, что переманил у них множество людей мастеровых, что сами себе за год на порубежье город отстроили, названный Нижним Новгородом. Впрочем, врагов хватало, так что подобную комбинацию мог провернуть князь Черниговский или Смоленский. И даже если нападение половцев не их рук дело, ведь никаких приготовлений к военным 7 по ходу у соседей замечено не было, то они все могли просто воспользоваться подвернувшимся случаем и напасть малыми дружинами, что всегда под рукой. Успокаивало только то, что сейчас у всех хватает внешних врагов, те же половцы на юге и востоке, ордена папских крестоносцев на западе и севере, с которыми регулярно происходят стычки и внутренняя борьба сильно утихла. Но нет-нет, да случаются сечи меж князьями с сожжениями пограничных крепостей и городов с уводом людин в полон. И вот спустя 2 дня половецкое войско вышло на край поля, выбранного князем для битвы. От войска кочевников отделилось 2 всадника с дополнительным конем под грузом и поехали навстречу русичам. Князь, махнув своим дружинникам-телохранителям, также двинулся навстречу. К нему присоединился монах, отец Серафим. Но чем ближе они подъезжали, тем страннее становилось. Половцы, выехавшие раньше, Естественно, быстрее добрались до центра поля и принялись готовиться к встрече. А именно, разгрузили коня, сбросив на землю один тяжелый тюк, оказавшийся ковром, что расстелили прямо на траве. Потом они раскидали несколько подушек и что-то вынули из коробов. Князь даже остановился и недоуменно посмотрел на своих соратников, но те тоже были несколько удивлены. Раньше ни о чем подобном им слышать не приходилось. Бывало, что встречались князья и ханы перед боем, проводили переговоры, случалось и так, что при равенстве сил выезжали биться лучшие богатыри, но вот так, ничего не решив, Юрий Всеволодович дал пятками коню в бока, продолжив путь. «Приветствую, великий князь», — поздоровался с владимирским князем половец, одетый во все черное. Но одежда его была очень странной, даже какой-то чужеродной. Но был он при этом без оружия. Ножа и того на поясе не было. Второй был простым воином, телохранителем, и в нем ничего необычного не было. «ХММ, и тебе здравствуй, кто бы ты ни был. Ах да, прости, князь, за неучтивость. В степи мне давно представляться без нужды, вот и оконфузился. Зови меня просто Куман. Сейчас я представляю интересы хана Редиди». «Понятно. Присаживайся, не побрезгуй вином ромейским». С этими словами половец разлил рубиновую жидкость в изумительные стеклянные сверкающие золотом кубки и сам отпил, показывая, что вино не отравлено. Немного подумав, владимирский князь присел на предложенную подушку и отпил вина, что оказалось весьма неплохим, а то обычно ромейское вино какое-то кислое. Травить его половцу смысла большого нет, так как он явно пришел договариваться, а не воевать. А как известно, даже худой мир лучше доброй ссоры. «Зачем пришли в землю русскую, Куман? Прости, князь, всем ли присутствующим здесь ты доверяешь как себе? Оставь пару телохранителей не из болтливых, а остальных отводь прочь. ХММ, хорошо, Бодин и Озер, останьтесь». Два воина остались стоять на месте, а остальные отправились во свояси. Половец красноречиво посмотрел на еще одного оставшегося при князе. Юрий Всеволодович мысленно поморщился, но сказал: «От отца Серафима у меня секретов нет, а вой половецкого языка не знают. Что ж, тебе виднее, князь», — пожал плечами половец. «Так зачем вы пришли? Явно не биться». «Да, при таком соотношении сил это чистое самоубийство», — кивнул Куман. «Скажу тебе честно, князь, шли мы в обыкновенный набег, но на подходе вызнали, что тебя о том предупредили, что ты успел собрать войско и выйти нам навстречу. Так чего же не ушли? Воины шли в набег, и они очень разочаруются, если не получат добычи. Соседние с тобой Муром и Рязанское княжество сейчас разоряет хан Райсон, а значит, нам там делать нечего. Булгары слишком долго и неудобно добираться.